Резюме. Вы не можете нести ответственность за все, что происходит, но вы всегда ответственны за то, как вы интерпретируете события и реагируете на них. Возлагая на кого-то вину, вы передаете ему власть над собой. Принятые вами вчера решения определяют ваше настоящее. Решения сегодняшнего дня определяют ваше будущее. Мечты – это предвестники будущей жизни. Мы сами решаем, о чем мечтать. Тем самым мы определяем, как будем жить в будущем. Для того, чтобы расширить сферу контроля, имеется 4 возможности. Первое. Покиньте зону комфорта. Второе. Взгляните на проблему как на шанс для роста и развития и задайте себе вопрос, как создать ситуацию, чтобы эта проблема больше не возникала. Третья возможность. Задавайте правильные вопросы. Четвертая возможность. Расширьте свой личный мир, и при этом неизбежно увеличится и ваша сфера контроля. Когда вы станете старше, то будете жалеть лишь о вещах, которых не сделали. Жить без ответственности значит опуститься до положения беспомощной жертвы. Это означает, что вы живете по сценарию, который написали для вас другие люди. Все отрицательные эмоции теряют власть над вами в тот момент, когда вы берете на себя ответственность. Вы, и только вы, несете ответственность за то, сколько денег у вас будет через 7 лет.